Глава 4. Туман окутал лагерь, скрывая палатки и шатры, превращая огни костров в дрожащие бледно-оранжевые тени. И с каждым мгновением становился все гуще, плотнее, непрогляднее. Из-за троллей магии кожу покалывало, а дыхание перехватывало. Домики тоже исчезли, и расстояние между ними как будто увеличилось. Голоса и смех превратились в далекие отголоски. «Туман действует?» — спросил Йотун. «Потерпи немного». Я поняла, что слишком сильно стискиваю его руку. «А это интересно. Взгляни». Белая пелена чуть поредела, и я смогла увидеть вход в дом. Дверь как будто парила над землей в пустоте. Скрипнули плохо смазанные петли. В открывшейся щели появилась женская рука, которая поставила блюдце молока у порога. Затем невидимая мне трольчанка положила веточку какого-то растения с резными листьями, перевязанную у основания зеленой ниткой. «Они отгоняют беду», — прошептал мне на ухо Йотун. «Видишь, коровьи черепа — это тоже обереги. Здешние крестьяне не обладают магией, но все равно пытаются ее творить. Думают, что сила земли сделает работу лучше магов». Он усмехнулся, давая понять, что не больно ты высокого мнения об этом. «Жители не в восторге от того, что к ним нагрянул отряд». «Нет, мы для них чужаки. Да еще вино. Простым троллям, особенно женщинам, лучше не выходить ночью в туман». Я едва не задохнулась от возмущения. А не Йотун ли уверял меня в том, что воины знают об опасности? Серьезно? То есть ночью они нальются вином до потери сознания и будут охотиться на неосторожных крестьянок, и после этого собираются встретиться с Дьярви, который и при жизни был коварным и злобным до умопомрачения, а сейчас, когда он пьет кровь? Я едва не споткнулась о ступеньку, так неожиданно лестница появилась в тумане. «Осторожно». Йотун удержал меня за локоть. «Пришли. В молчании мы поднялись в отведенную нам комнатку. И только в этом маленьком тесном пространстве я наконец-то смогла вздохнуть свободно. Неожиданно Йотун привлек меня к себе. «Испугалась?» — мягко спросил он. «В туманах водится много всяких тварей, особенно среди троллей». Его губы тронула знакомая улыбка, я не ответила и не сделала попытки отстраниться. От Йотуна пахло речной водой, дымом и железом. «И как вы управляете ими? Не похоже, что они могут поддерживать дисциплину и повиноваться». Мой вопрос и наблюдение понравились Йотуну. Я почувствовала, как он одобрительно усмехается, а потом его рука коснулась моих волос. Он начал чуть рассеянно распускать их, пропуская пряди между пальцами. «Вот и права. Эти существа не заслуживают ничего, кроме отвращения и презрения. В них нет ни благородства, ни каких-либо достойных устремлений. Однако природную злобу, которая заставляет их бросаться друг на друга и на каждого встречного, можно использовать. Также они храбры до самозабвения, но заносчивы. И это легко обратить в свою пользу». Он взял меня за плечи и чуть отстранил. «Надеюсь, ты не подумала, что я мог поддержать ставку, предложенную Сурмайя?» «Нет». «Хорошо», — сказал Йотун, как будто ставя точку. Магический светильник погас, и нас окутала плотная тьма. За окном клубился непроглядный туман. «Я все думаю о том, что ты сказала». Голос звучал низко и глухо. «О чем?» Ночь была холодная, но тело охватил жар. Пот тонкой струйкой катился между лопатками. Его губы нашли мои. Он был нежен, как будто этим мягким поцелуем с привкусом терпкого вина просил снова довериться ему. Чтобы принять решение, у меня ушло всего несколько мгновений. Тьма многое скрывала от глаз, но при этом обостряла другие чувства до самого предела. Я судорожно вцепилась в его куртку, сминая ткань, а потом поцеловала в ответ с пробуждающейся страстью, со страстью, предназначенной для другого, для человека. Но сейчас в его объятиях я почувствовала себя желанной, почти возлюбленной. Мне так хотелось отдаться этому ощущению полностью и без остатка. Его голос шептал мое имя, словно оно было заклинанием. И эти звуки отзывались легкой дрожью вдоль позвоночника. Его губы на моих веках, щеках и шее. Я вдыхала его запах, запах дыма и железа, запах молодого сильного мужчины. Он увлек меня к кровати и посадил себе на колени. Недовольно что-то пробормотал про слишком много одежды. Не знаю, как в темноте на ощупь он умудрился распутать завязки и стянуть с меня вверх платье и нижние рубашки. Когда кожу обжег холодный воздух, первым моим желанием было закрыться, но горячая ладонь немедленно накрыла грудь, и в то же мгновение я почувствовала, как Йотун очень осторожно прикусил кожу у основания шеи. Весьма недвусмысленный намек. Я вскрикнула от неожиданности и волны странного удовольствия. И тут же, устыдившись, чуть отстранилась от него, тяжело дыша. «Йотун!» — выдохнула я. «Услышат!» Его лицо было в темноте, но я почувствовала, что он улыбается. Тогда ни звука. Я плотно сжала губы, твердо намереваясь сохранить тайну этой ночи. Но он принялся целовать и ласкать меня снова, заставляя забыть об осторожности и соблюдении приличий. Мне казалось, что я потеряю сознание или мое сердце остановится. Йотуну было все равно, что подумают другие. Точнее, он намеренно давал повод для сплетен и весьма прямолинейно демонстрировал, что его покровительство не является формальным. При этом он хотел, чтобы я стонала от удовольствия, а не кричала от боли. В какой-то момент мы оба избавились от одежды. Воздух стал тягучим и плотным. Его как будто не хватало. Йотун лёг на меня, разгоряченную и влажную от желания. И все же, когда он вошел, я укусила себе губу до крови, но боль быстро отступила, уступая место совсем другим ощущениям, отнюдь не неприятным. Туман отодвинули от домов, и теперь плотная белая стена стояла там, где начинался лес. Изредка его пронизывали всполохи заклинаний, как будто в нем бушевала гроза. Рассвет еще не наступил, цвета еще не приобрели яркость. Я наблюдала за Йотуном, стоя среди трольчанок. Он так естественно отдавал приказы, и, что удивительно, другие маги с охотой повиновались его воле. Всех их объединял азарт предстоящей погони и желание одержать верх над Сурмая. Те, в свою очередь, тоже готовились — шумные, точно стая ворон, и такие же организованные, да еще и в черном, отчего сходство усиливалось. Мужчины подначивали друг друга грубыми шутками, предвкушая кровавое развлечение. Не иначе они считали Дьярви волком, которого будут травить, а потом воткнут в бок рогатину. Йотун что-то быстро говорил Гельду, и его губы тронула мимолетная улыбка. Им можно было залюбоваться. Красивый и статный тролль. Сейчас воинственный и целеустремленный, но мне открылась и другая его сторона. Мысли вернулись к прошедшей ночи. То, что произошло между нами, нельзя было отнести к обычным отношениям наложницы и покровителя. Как не раз объясняла Атали, эта наложница доставляет удовольствие. В обратную сторону немногие покровители даже подумают об этом. Я почувствовала, как щеки начинают пылать, и поспешила отвернуться и принялась разглядывать туман. От белой трепещущей махины исходило ощущение опасности. Она находилась в постоянном движении, отталкивала и манила одновременно. Тревога неприятным холодком сжала сердце. Я опустила вуаль на лицо, незаметно ускользая в видение, сосредоточив все свое внимание на Дьярви. Перед глазами стояла ослепляющая пелена, в которой бесшумно скользила неясная тень. От разочарования я прикусила губу. Проклятый туман, так ничего не выйдет рассмотреть. Я даже не могла понять, Дьярви передо мной сейчас или какой-то другой тролль из патруля. Вся надежда на то, что магия ослабнет и туман станет прозрачней. Я продолжала вглядываться, и вдруг все прояснилось. Передо мной оказался Дьярви. Но оказалось, не только я наблюдала. Жуткие, горящие, красные глаза мертвяка внимательно следили за Сурмая, который, ни о чем не подозревая, стоял спиной к чудовищу, оперевшись локтем о дерево. Дьярви улыбнулся, выпуская клыки, сделавшие бы честь рыси. Я безмолвно с некоторой обреченностью наблюдала, как он наклоняется к земле, касаясь когтями мха, а затем, резко оттолкнувшись, быстрыми скачками несется на ничего не подозревающего мага. Каким бы ни был искусным воин, но чтобы применить заклинание или оружие, нужно, во-первых, знать об опасности, а во-вторых, иметь хоть немного времени в запасе. У него не было ни единого шанса. Дозорный умер быстро, захлебнувшись собственной кровью. Разорванное горло произвело омерзительный чавкающий звук, но его слышали разве что мы с Дьярви. Убийство мертвяку показалось малым. Он воспользовался мечом Сурмая, чтобы отделить голову от тела. Потом облизал пальцы и не погнушался обыскать карманы, завладев кинжалом и парочкой кристаллов. Закончив, Дьярви забрал голову и двинулся с ней по лесу, поигрывая как мечом. Теперь он был весь покрыт кровью. «Зря только стирал рубаху», — подумала я, глядя на этот кошмар. Я вынырнула из видения и несколько минут боролась с подступившей тошнотой, а потом, когда мне удалось овладеть собой, отправилась прямо к Йотуну. Трольчанки провожали меня оживленным перешептыванием. Мой путь через лагерь был встречен легким недоумением и смешливыми взглядами. Я понимала, что вмешиваюсь в мужское дело, и пожалела, что не догадалась взять кувшин с водой, чтобы иметь достойный предлог. Но возвращаться и терять время не стала. Заминка все-таки произошла, потому что дорогу мне преградил вожак Сурмая. Я сделала шаг в сторону, чтобы его обойти. Ирт тут же повторил мое движение, вновь оказываясь передо мной. Я повторила попытку, и опять Сурмая не позволил пройти. Тогда я посторонилась, надеясь, что он отправится своей дорогой. Расчет не оправдался. Я подняла глаза и взглянула в его лицо. Он окинул меня с головы до ног оценивающим, тягучим взглядом, который мне совсем не понравился. «Ищешь себе покровителя?» — с усмешкой спросил он. «Не своего, а себе». «Или на охоту собралась?» Я неопределенно мотнула головой и снова попробовала его обойти. На этот раз он позволил. И сказал вслед: «Не потеряйся, а то мало ли». Меня пугало навязчивое мужское внимание, с которым я все чаще сталкивалась. Как будто мало мне видений, которые грозили обернуться опасностями. Я не могла найти объяснение происходящему. Ни мое поведение, ни платье не отличались откровенностью. И все же они вели себя точно кобели, почуявшие суку в течке. Или все дело в соревновании между самцами и желании отбирать трофеи друг у друга. Йотун отвлекся от разговора с целителем и вопросительно взглянул на меня. «Я хотела пожелать удачи в охоте, которая уже началась». Обратилась я к нему в надежде, что он поймет намек. И тролль понял. Когда мы отошли, я выпалила: «Дьярви оторвал голову какому-то Сурмая и идет охотиться на остальных». Я шумом втянула воздух от волнения, снова проваливаясь в видение. На этот раз Дьярви стоял над телом, обезображенным и растерзанным до такой степени, что было трудно признать в этом красном месиве тролля. Мертвяк поднес к губам охотничий рог и протрубил сигнал. «Это он», — сказала я, — «убил еще кого-то. Забрал рог». Я моргнула. Передо мной вновь стоял Йотун. К нам подбежал Гельд. «Они нашли его!» В голосе слышался восторг. Маг едва не подпрыгивал на месте от нетерпения. Сурмая с гиканьем повскакивали со своих мест и устремились к лесу. «Иди к другим женщинам, Мальта», — мягко приказал Йотун. Я обняла его, и на краткий миг он привлек меня к себе и тут же отстранил. «Пожалуйста, будь осторожен. Это ловушка. Он заманивает вас. Играет». Последние две фразы я сказала очень тихо. Я была уверена, что Гельд не мог услышать мои слова, так как он стоял довольно далеко и волновался о том, что Сурмая могут опередить их отряд. И все-таки, когда они с Йотуном отходили, Гельд повернулся и бросил на меня странный задумчивый взгляд. Я смотрела, как тролли исчезают в туманах. Исчез и Йотун. Ко мне подошел целитель, который оставался в лагере, готовый в случае необходимости оказать помощь раненым. «Пойдемте, Яла и Манта. Они, конечно, скоро вернутся, но не настолько, чтобы провести все это время на ногах». Действительно, просто стоять было глупо. Я собралась отправиться к трольчанкам или вернуться в комнату, но тролль остановил меня неожиданной просьбой. «Я бы хотел попросить вас об одолжении», — сказал он. «Видите ли, я здесь не только в качестве целителя, но и как хронист. Не согласитесь ли вы немного попозировать, чтобы я нарисовал ваш портрет?» «Мой портрет? Но для чего?» «Не каждый день случаются такие компании. Также и не каждый раз советников короля сопровождают Яло и Манта-человечки. Я, конечно, могу сделать набросок по памяти, но будет удобнее, если вы окажете мне честь». Он улыбнулся широкой, искренней, чуть клыкастой улыбкой и добавил: «Меня зовут Ньот». Я ответила небольшим вежливым поклоном: «Решайтесь, Мальта, от вас потребуется просто посидеть, и займет это совсем немного времени». Целитель понизил голос и добавил: «Тем более женщины вряд ли примут вашу помощь в приготовлении еды». «Не уверена, что...» — он сложил ладони в умоляющем жесте. «Давайте я покажу вам свои рисунки, ничего не подобающего». «Ну, хорошо, особенной беды в этом не будет». Мы с Ньодом отправились к шатру, в котором все было подготовлено, чтобы оказать помощь неудачливому охотнику. Я отвернулась от холодно поблескивающих инструментов и бинтов. Крови будет много. Вот только будет ли много раненых? Дьярви убивал, не раздумывая. «Вам приходилось ухаживать за ранеными?» — поинтересовался тролль. «Да». Я осторожно кивнула, но распространяться о помощи карлингам не стала. Он достал толстую тетрадь в кожаном переплете и раскрыл на середине. Я узнала долину, домики. Со следующей странички на меня смотрели несколько сурмайя. Особое внимание было уделено татуировкам на лицах. Ньот быстро перелистнул убористые колонки магических символов, хотя я при всем желании не смогла бы их различить. Целитель зарисовал несколько крестьян и крестьянок, окружив лица прихотливым узором. «В этой местности очень интересная вышивка», — сказал он, видя мой интерес. «Нигде больше в королевстве нет таких орнаментов». «И как долго мне нужно будет позировать?» «Всего пару минут». Тролль сосредоточенно рисовал. Мне было любопытно заглянуть в его тетрадь, но еще больше хотелось взглянуть на Йотуна. Каждый раз, когда я спрашивала, долго ли еще, получала неизменный ответ: «Осталось совсем немного». «Не двигайтесь, Ялоэ Манта», — строго напомнил Ньот. Он склонил голову на бок. «И что же вы записываете в хронику?» «Правду», — ответил он. «Правда бывает разной». «Верно, но она всегда складывается из разных частей. Моя задача — замечать всякое и помещать в описание самое значимое». «Тогда вы напрасно тратите на меня свое время». Ньот пожал плечами. Какое-то время было слышно шуршание грифеля о бумагу. «Значит, вам приходилось ухаживать за ранеными, но вы не целитель, Мальта?» — спросил он. «Нет». Он тонко улыбнулся, довольный своей маленькой хитростью. «Так-так, точно не чернокнижница и не мастер туманов». Он использовал название на человеческом. «И как же вы, Ялоэ Манта, предскажете исход охоты?» Его необычно светлые глаза искрились весельем. Ответ на его взгляд был очевиден. Толпа магов и еще сурмайя просто не могут проиграть какому-то одному убийце, пусть даже и очень жестокому. «Я видел вещательниц. Есть ирония в том, что вы нашиваете на одежду колокольчики, а наложницы...» Меня пронзило неприятное парализующее ощущение. На мгновение весь мир вокруг померк. Бездна была довольна, она почти смеялась. Я поднялась со своего места. «Простите, Ньот, мне надо идти». «Это вы меня простите, я не хотел вас обидеть». Примирительно начал он. «Взгляните». Он протянул мне тетрадь. «Вы очень добры», — сказала я, глядя на собственное лицо. Получилось похоже, и я была красива. «Отнюдь, я постарался точно передать ваши черты». Окончание фразы мне уже не удалось услышать. Мелькнула мысль: «Ну вот и случилось. Видение при другом маге».